Глава 4. Разговор с Бруно был неприятным, но обязательным. Я не мог за всех них решить, что им делать и как им быть. Не мог я знать, и что потребуют военные. Я знал наверняка лишь то, что 150 человек, включая раненых, должны вернуться в занятые соперником дома, чтобы узнать, какую судьбу для них приготовили. Лишь пара одиночек сразу ушли, поняв, какая сложилась ситуация. Их никто не винил и не осуждал. Если бы в башне не были соратники, семьи бойцов, простые выжившие, ушло бы намного больше людей. Я остался в стороне и не стал вместе с Бруно идти в башню. Для меня это риски. Да и что я там сделаю? Как бравый поборник справедливости ворвусь с ноги в кабинет главы и потребую у офицера освободить незаконно занятую башню? Если повезет, на меня посмотрят как на душевнобольного. Если нет, ликвидируют как опасного идиота. И знакомство мое с командиром вояк здесь не поможет. Я даже практически уверен, что крушители им и подсказали неплохую базу для дальнейшего ожидания подкреплений и разведки местности. Очень уж целенаправленно они пришли сюда, а значит, они не уйдут, даже если мы все вместе их попросим. И это только одна сторона медали. Другая – радость людей, которые будут жить в защите и работать на армию. Уверен, 9 из 10 бойцов останется там, если их самих не выпрут за периметр базы. Мне нужен был новый план. Я отправился городскими тропами, скрываясь в тенях, к ближайшей вышке сотовой связи. Довольно высокая антенна, на которую можно забраться и осмотреться. Из минусов – если рядом где-то есть снайпер-маньяк, мне могут доставить проблем. К счастью, даже провисев 5 минут на самом верху антенны и вместе с Афиной зафиксировав все, что только возможно в этой части города, меня так и не попытались подстрелить. А еще я заметил суету у ворот возле башни. Афина приблизила, насколько могла, картинку. «Вроде бы Бруно», — оценил я состав группы. 10 человек с сумками без огнестрельного оружия дружным шагом шли подальше от своего прошлого дома. Я спустился с вышки и отправился к ним, срезая путь через частные дворы. Собаки... Они не изменились. Но многие погибли от голода и жажды, сидя в вольерах или на цепи. Хотя некоторые сбежали, прятались и выживали. Все, кто мог, покинули город или прибились к более добрым людям. Но все равно, для домашних животных эта катастрофа была едва ли не более смертельной, чем для людей. Еще многие собаки стали дикими и опасными, сбиваясь в стаи и нападая на выживших из-за голода. Все это я отметил мимоходом, смотря на огромные вольеры дома для домашних любимцев. Когда-то люди купались в роскоши в этом доме. Теперь лишь надувшиеся зомби плёхаются в грязном бассейне посреди мусора. «Бруно!» – обозначил я себя, выныривая из подворотни и останавливая стремительно двигающуюся группу. «Ох, я думал, ты уже ушел, как вольный странник». «Я и ушел, но на разведку. Прикинул планы и дальнейшие действия. Рассказывай, что там происходит. Куда вы несетесь? Почему у вас из оружия только биты, лом и прочий ненадежный мусор?» Я огляделся и заприметил разграбленный ресторан, в котором, если что и осталось, так это перевернутая мебель. «Давай сядем, в ногах правда нет, посидим, спокойно обсудим». Бруно обернулся к своим немногочисленным соратникам, и те в большинстве своем пожали плечами. «Само собой, я для них сейчас желанная цель. Вооружен, силен, опасен». В группе я заметил несколько знакомых лиц. Хелена, эмоционально выпотрошенная, смотрела вперед, словно в прострации, заторможенно реагируя на слова командира. Прихрамывая и держась за бок, стоял за спиной Бруно, недавно спасенный Август. Другие люди, в основном бывшие члены банд, судя по татуировкам. Когда мы присели за столики, я понял, что оказался прав. В двух словах, это те военные, что прибыли на корабле. Тут все было и без комментариев, понятно, но я не перебивал бывшего главу башни Большого Джона. Они великодушно позволили нам остаться, правда, выборочно указали на нас шестерых, сказав, что с преступниками сотрудничать не намерены. Нас разоружили и выпихнули из места, что мы создавали и оберегали своим потом и кровью. Кто-нибудь из мирных или членов отряда за вас заступился? Мне действительно было интересно, насколько легко предать свои чувства ради лучшей жизни. Были такие, но им предложили либо заткнуться, либо валить вместе с нами. Вот. Так нас стало 10. Без нормального оружия, с запасами одежды, литром воды, парой упаковок печенья и презрительными взглядами тех, кто должен был нас защищать. К рассказу присоединились и другие. Особенно красочно высказался о военных бандитах Август. Параллельно раз 5 поблагодарил меня за помощь и спасение. Пока они добрались до своей башни, как раз успел прийти в себя после лекарства и аптечки. «И что вы теперь думаете делать?» «Ну, мы умеем убивать зомби, находить добычу. Не пропали бы. Думали раздобыть в первую очередь оружие, а потом присоединиться к какой-нибудь группе посильнее, но не крушителям. Ага, понял. Набрать вес и внушительность, придя к тем, кто действительно нуждается в бойцах. Разумно. А мое предложение почему не рассматриваешь? Бруно шумно выдохнул носом и, опустив голову, покачал ей из стороны в сторону. «Михаил, разве твое предложение может быть все еще в силе?» «Какое предложение?» – удивилась очнувшаяся Хелена. «У нас больше нет силы, нет власти, нет людей. Мы небольшой отряд, огрызок, лишенный всех достижений». «Ну, начнем с того, что не всех достижений, далеко не всех», – я улыбнулся. «Мне все еще нужна команда. Мне нужны люди, которые прикроют, создадут боевой мобильный отряд. Задачи для вас найдутся. Награда будет наша общая, а цель – создать боевой корпус по силе, сравнимый как минимум с крушителями. Ты будешь командиром людей, и отвечать тебе предстоит лишь передо мной. Не существует безвыходных ситуаций. Бывает недостаточно ресурсов для их разрешения. И порой мы допускаем ошибки, которые снижают наши шансы на успех. Я не стану на вас сильно давить, но времени для принятия решений у вас не слишком много. Если не вы, то я найду кого-нибудь еще. Обсуждайте, думайте, решайте. И помни, что все, что ты знаешь, благодаря мне, на твоей совести. Хочешь, неси эти знания сам. Хочешь, рассказывай своим соратникам. Я выйду на улицу по дежурю, а вы пока подумайте. Позовешь, как решите». Оказавшись на улице под ярким жарким солнцем, безумно хотелось снять шлем и вытереть пот. Но нет. Надо быть стойким даже в противостоянии с подобными желаниями. Я на территории хищников. Здесь каждый себе на уме, и одна пуля может закончить всю мою историю реконструктора этого мира. Впереди виднелся очередной высокий каменный забор. Частный сектор Майами – это какая-то насмешка над мегаполисами. Здесь жило столько человек, и так много из них имело именно что дома. Это усложняет добычу припасов, так как приходится обыскивать большую площадь, но помогает находить полезные для выживания вещи, начиная от электрогенераторов и газовых баллонов и заканчивая садовым инструментом, который можно легко превратить в оружие против зомби. Лопаты, если их наточить, не хуже топора, останавливают безумство голодных. Я залез на крышу дома, второй этаж которого был чем-то вроде мотеля, а первый, собственно, и являлся рестораном. Отсюда хорошо просматривались лишь две улицы, поэтому я походил по крыше и посмотрел другие улицы с другой части крыши. Люди, зомби, люди и зомби, люди против зомби. Понамешано выживших добытчиков и неживых охотников. Где-то сражаются, где-то убегают, где-то готовят ловушку для подтухших бродячих мертвецов. Город, как и тысячи других, что я видел во снах. Кстати, ни один мой сон, даже с безобидными зомби, не оканчивался хорошо. Когда я попадал куда-то, я уже знал, что все вокруг обречены. Вернулся на исходную точку дозора вовремя. Мужчина и Хелена уже все обсудили. И Бруно стоял на улице, пытаясь найти меня глазами. Удивился он знатно, когда я с крыши сиганул и приземлился рядом с ним. Возможно, даже испугался. Так с высоты нырять лишь зомби любят. «Не дрейф, что решили?» Бруно кивнул головой, и мы вернулись под крышу, где 10 человек прожигали меня взглядом. «Поклянись богом, что твой рассказ, Бруно, чистая правда, что вскоре сюда прибудет еще больше военных и твои люди, что вы собираетесь основать здесь свой лагерь и что...» «Клянусь, все сказанное Бруно – чистая правда», – прервал я голос Хелены, после чего склонил голову. «А вдруг я атеист?» «А ты атеист?» – тут же спросила она, прищурив глаза. Я лишь уменьшил затемнение шлема и ухмыльнулся. «Слишком философский вопрос в контексте последних событий на нашей планете. Считай так, как твоей душе будет спокойнее. Вопрос ведь не в моей вере, а в твоей вере. Ну что, вы готовы?» «Готовы. Хоть и не знаем, к чему именно, но готовы», — оперся кулаком на стол Август. «Да, Михаил, говори, что нам делать. Какой у тебя план?» «Наш план простой. Идем туда, где есть зомби и нет других выживших. Где есть неразграбленные дома, квартиры и магазины. Собираемся с силами, вооружаемся, отдыхаем и двигаемся в сторону Орды». «Орды? Это и есть твой план? Суицид?» – скептически заметил один из ребят Бруно. «Ну, для кого-то, может, и суицид, но я это проделывал уже не раз. Зомби слишком просты, и мы с легкостью спрогнозируем их действия. Так что ничего невыполнимого я не вижу в нашей главной и основной задаче – захвате терминала. Будет терминал, будет все, будем жить». Я дал каждому время обдумать и возразить, но возражений не последовало. Люди слишком устали скитаться и оказываться на обочине дороги, брошенными на произвол судьбы. «Афина, проложи маршрут к оружейному магазину. По пути пометь потенциальные точки с припасами продуктов питания и воды. Обязательно к той девушке проведи дорогу, сделаем там перевалочную базу». «С кем ты сейчас говоришь?» – удивился Бруно. «Помнишь, мой мексиканский полководец, как я говорил тебе, что стоит лишь стать моим человеком, как тебе откроются удивительные тайны и секреты моей силы? Ну так вот, официально заявляю, отныне вы мои люди, я несу за вас ответственность, а вы часть группы круизеров и ответственность несете перед всей группой. Предательство одного из нас – предательство всех. Это наказывается, порой даже смертью. Учтите это и никогда не забывайте. Афина, поздоровайся с новыми членами нашей группы». Она перевела свой голос на внешние динамики и выполнила мою просьбу. «Добрый день, уважаемые круизеры из отряда Бруно. Меня зовут Афина. Я искусственный интеллект, созданный Михаилом. Моя основная задача – помощь ему в достижении его целей и планов. В данный момент эта цель – устранение последствий кризиса алого затмения на планете. Я являюсь адаптивным, самообучаемым, квазиживым механизмом, работающим в мирном и боевом направлениях. К сожалению, из-за технологического кризиса и ограниченности технологий я не могу в полной мере раскрыть свои возможности, но я уверена, что мои советы с 98% вероятности обеспечат выживание и процветание группы при отсутствии новых факторов опасности для человеческого вида». «Обалдеть». «Да ну, врет. Не бывает таких продвинутых искусственных интеллектов», заявил один покрытый с головы до ног татуировками мужчина. «Руис Вьеро Буйвол Флорес», — тут же в ответ проявила себя Афина, «с моего, естественно, позволения. 41 год, 18 лет в тюрьмах, считается палачом более несуществующей банды «Красный цветок Техаса». 6 раз обвинялся в убийствах, лишь 1 раз вина была доказана в суде. Отец 3 детей, женат 1 раз, был старшим членом «Цветка Техаса» и являлся ликвидатором оступившихся членов банды. Других нарушений закона не имеется». Это короткая выжимка из материалов ФБР по палачу с прозвищем Вьеро Буйвол в досье банды. Могу еще информации предоставить, но верить в мое существование – личное дело каждого из вас. Если вам так удобнее, считайте меня закулисным куратором, что наделен полномочиями отдавать приказы». «Да уж», – покачал головой Бруно, который явно не был в курсе талантов отправившегося с ним бойца. «Опять врет. Я никакой не Вьеро Буйвол, хоть и Руис Флорес. И про красный цветок Техаса впервые слышу». Даже не смутился палач. «Да-да, первое правило бойцовского клуба – никто не должен знать о бойцовском клубе», – закивал Август. «И все-таки, командир, куда идем?» «За мной, естественно». Я уже было хотел отправиться, но, развернувшись, на всякий случай напомнил всем и каждому об основных принципах круизеров. «Они больше не бандиты, они бойцы моего отряда. И за нарушение многих из наших законов смерть. Я сам стану палачом, если потребуется, и моя рука точно не дрогнет. Я дарую им большие возможности и большую силу, а бонусом к этому идет и большая ответственность. Пусть только попробуют меня разочаровать». Мы отправились в путь. Внешне большой и слаженный отряд с самыми разными физиономиями, ведомый вперед воинам в технологичном костюме. Встреченные нами люди уважительно расступались, то и дело косясь на меня, мою винтовку, мой шлем. Мы никого не провоцировали. Нас никто не провоцировал. С зомби же было еще проще. Из-за всего этого шума за сегодняшний день они в основном сместились слегка в сторону от нашей дороги. И сейчас мы двигались в густозастроенный старый квартал. Там было минимум жилых домов и максимум торговых аллей, магазинов и трехэтажных кирпичных домов, в которых располагались апартаменты и офисы. Я чего-то был несказанно воодушевлен, или то, что за мной следовали люди, повлияло, или банально злость от впустую потраченного времени с башни Большого Джона трансформировалась в нечто более полезное. Но я пёр вперед паровым катком, неостановимой бурей с пистолетом в одной руке и алебардой во второй. Просто было жалко тратить время на перебежки от одного медленно ковыляющего зомби к другому, поэтому я был намного раскованнее, как сказали бы местные, и эффективнее, как сказали бы мои круизеры. Прицельный громкий выстрел в голову одного, что дальше всех стоял на улице и медленно ковылял в мою сторону. Ну а дальше пошла потеха. Руби, кромсай, убивай. Мышцы устали, ноют кости, пот застилает глаза. Радуйся, ты жив и активен, а твой враг нет. После получения костюма алебарда из смертельного оружия, эффективного против зомби, вообще превратилась во что-то экстраординарное. Мой легкий взмах руки буквально шинковал зомбарей, что перли в мою сторону, а я шагал им навстречу, размахом от плеча раз за разом, уменьшая статистику города по количеству заселивших его зомби, и заодно зарабатывал очки достижений, которые наверняка очень и очень скоро мне пригодятся. Мои новобранцы тоже отличились, добивая тех, кто каким-то чудом не помер, перехватывая стекающихся с параллельных улиц тварей и прыгающих мне вслед с балконов подтухших поклонников. В общем, они тоже зарабатывали свои очки достижений. Мы остановились у одного из многочисленных домов, что были здесь построены крайне близко друг к другу. Я поднял голову и увидел тот самый листочек с просьбой о помощи, который заметил когда-то с дрона. «Помогите», — прочитала его Хелена. «Там все еще есть выжившие?» «Недавно были», — пожал я плечами. «Мы поможем?» — уточнил Бруно, сам не понимая, какую глупость он спрашивает. «Спасать всех и вся глупо, пупок надорвать можно. Но если у тебя есть возможность, силы и хотя бы капля совести, ты это сделаешь. И тебе приятным бонусом начислят за твои действия очки достижений. Люди вроде меня делали бы это и просто так, а уж с учетом награды, приоритет спасательных миссий и освобождения населенных пунктов становится на высшую ступень. Так что...» «Входим в здание. Я зачищаю, вы перепроверяете комнаты. Трое у основного входа, трое у заднего. Их блокируем. В случае непредвиденных обстоятельств смещаетесь к лестнице. Здесь у нас будет перерыв и перекус. Затем пойдем к магазину с оружием. Там было больше зомби, чем на улицах. Как сейчас, не знаю. Тактика та же, только пистолет поменяю на винтовку. Все, господа, работаем. И Бруно...» Я повернулся к командиру людей, вручая ему свой пистолет и запасы боеприпасов. «Ты остаешься внизу, командуешь обороной».